Глава 4. Песенная летопись России. Этот день для бурлаков выдался тяжелым. Сильный встречный ветер, налетавший порывами, сбивал с темпа. Ноги вязли в песке, а поднявшаяся волна била по бортам баржи, которая так и норовила сесть на мель. И если с утра у мужиков было хорошее настроение, то к вечеру оно у всех окончательно испортилось, и люди брели в тишине, мечтая об отдыхе. Слышались только тяжелое дыхание да резкий кашель. Вчера целый день моросил мелкий дождь, и двое из команды занемогли, но продолжали тянуть лямку. До конечной цели, Рыбинска, оставалось два дневных перехода, и близкая цель подгоняла людей, заставляя трудиться из последних сил. Каждый, стиснув зубы и налегая на лямку, думал о моменте, когда, наконец, получив деньги, сможет спокойно отдохнуть, помыться и почувствовать себя человеком. Сезон заканчивался, и мужики уже прикидывали, что будут делать зимой. Кто-то мечтал вернуться в родную деревню, кто-то с тоской думал о работе на заводе, а кому-то, как Акиму, было некуда деться, и надо было решать, примкнуть ли к компании Кривого и окончательно опуститься на самое дно, осев в портовых притонах до следующей весны, податься в солдаты или отправиться на юг, в родные сальские степи, откуда он когда-то бежал, мечтая о богатстве. Жизнь жестоко посмеялась над ним. Ни кола, ни двора, ни жены, ни детей. После ужина Аким поднялся на высокий кряж, подальше от мужиков, тихо переругивавшихся у костра. Хотелось немного побыть одному и, наконец, принять решение. Остальные задумчиво посмотрели ему вслед и разве что не покрутили пальцем у виска. Вместо того, чтобы лечь и отдохнуть, этот чудак тратит последние силы на какую-то блажь. Внезапно распогодилось. Ветер стих, и выглянуло солнце, осветив широкую стальную полосу реки, подкрашенную лучами заходящего светила. «Красота!» — раздался за спиной звонкий голос. Аким обернулся. Позади него стоял Степка. Молодой парень, впервые впрягшийся в бурлацкую лямку. «Ты чего пришел?» — мрачно буркнул Аким, которому меньше всего сейчас хотелось с кем-то разговаривать. «Так красиво же!» — пожал парень плечами. Подойдя к краю обрыва, он окинул взглядом расстилавшийся под ногами пейзаж. «Я с Низовьев. Там река совсем другая. Хотел на нее посмотреть, прежде чем засесть в Астрахани. У нас там небольшой рыбный промысел». «Посмотрел?» Набычившись, не сдавался Аким, всем своим видом давая понять, что не рад компании. «Ага!» Тряхнул черными кудрями Степка и вдруг запел, глядя куда-то вдаль. «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные стеньки разиначелны». Аким хотел его осадить, сказать что-нибудь неприятное, но вдруг поддался очарованию этого чистого высокого голоса. Перед его внутренним взором встала степь, по которой ветер катил волны ковыля, и он верхом на дончаке-соколике словно плыл среди этого бескрайнего моря. Конь повиновался малейшему желанию седока, и Аким чувствовал себя счастливым и свободным. Ему тогда было 14 лет. С той поры прошло еще 20. У Акима защемило сердце от мысли, как, должно быть, постарели родители, и что отцу наверняка уже тяжело управляться с табуном. Решение пришло само собой. Дождавшись, когда затихнет песня, он опустил глаза и, поддев ногой камешек, буркнул, ни к кому не обращаясь: «Интересно, когда ласточка вниз пойдет?» И вдруг радостно улыбнулся обернувшемуся Степке. В мечтах о свободе. Самые ранние исторические песни, известные с 13 века, «Авдотья Рязаночка», «Авдотья Жонка Рязаночка», «Татарский полон» и «Щелкан Дудентьевич» рассказывают о борьбе с монголо-татарами. Положение отягчалось тем, что к притеснениям местных властей добавлялся гнет чуждого мира. Человеческая жизнь ничего не стоила. Людей могли убить, угнать на чужбину или отобрать все имущество. Мало того, русские князья периодически призывали чужаков, чтобы, например, воевать с несговорчивыми родственниками. Особенно страдали женщины. Вдовы, матери, потерявшие детей, угоняемые в полон девушки. Их будущее было туманным и мрачным. Печаль и надежда звучат в созданных в то время песнях. Неизвестно, существовала ли такая героическая женщина, как Авдотья Рязаночка. Возможно, это собирательный образ. Таких, как она, были тысячи. В песне рассказывается о смелой женщине, пережившей взятие Рязани войсками Батыя, когда было вырезано практически все население, а выжившие взяты в полон. У нее тоже угнали брата, мужа и свекра. И тогда, погоревав, она отправляется вызволять их из плена, хотя путь в ставку царя Бехмета долог и страшен, потому что супостат, уходя, «Напустил все реки озера глубокие, по дорогам поставил он все разбойников, во темных лесах напустил лютых зверей, чтобы никому не пройти, не проехать». Однако Авдотья преодолела все преграды и, представ перед Бехметом, попросила его вернуть ей родных. Тот, пораженный мудрыми речами женщины, не только разрешил ей забрать родню, но и сказал: «Ты бери полону, сколько надобно. Кто в родстве, в кумовстве, в крестном братовстве?» Забрала тогда Авдотья весь полон и снова расселила людей в Рязани, заново ее отстроив. Следующая песня — «Щелкан Дюдентьевич», «Дудентьевич», тоже посвящена вражеским набегам. Только дело происходит в Твери, жители которой славились строптивым нравом. Песня основана на реальном восстании тверичей в 1327 году против Щелкана, сына Дюдени, двоюродного брата хана Узбека. Во время этого восстания Щелкан, Чолхан, был сожжен во дворце князя вместе со своей свитой. Бунт был жестоко подавлен монголо-татарами при участии московского и суздальского княжеств. С расправой над тверичами закончилась многолетняя борьба между Москвой и Тверью за лидерство в регионе. В Золотой Орде царь Азвяк Таврулович жалует своих шуринов Борисовичей городами Плесом, Вологдой и Костромой. А четвертому, любимому шурину Щелкану, ничего не дал, поскольку тот был в отъезде, собирал дань. «Енде с поля по колосу брал, с улицы по курице, с мужика по 5 рублей. У кого де 5 рублей нет, у того он жену берет». у кого как жены-то нет, и того самого берет. Вернулся Щелкан домой и попросил себе Тверь. А Звяк не стал возражать, но поставил условие. «Город дам, если ты убьешь собственного сына и напьешься его крови». Щелкан выполнил условие и сел судьей в Твери. Житья тверичам не стало. Пошли уважаемые горожане просить двух братьев Борисовичей о помощи. Те отнесли подарки Щелкану и заступились за людей. Чужеземец дары принял, но ничего не обещал. Тогда Борисовичи взяли Щелкана один за волосы, другой за ноги и разорвали напополам. В отличие от реальных событий, братья остаются безнаказанными, что должно было вдохновить слушателей песни на борьбу с захватчиками, даже в Золотой Орде жившими по страшным законам. Цари и воины. Если старин, созданных в 13 веке, до нас дошло очень мало, то 16 век с его циклами песен о Ермаке Тимофеевиче и Иване Грозном дал гораздо более широкое поле для знакомства с обстановкой, в которой тогда жили люди. Продолжается борьба с остатками ига, Казанским и Астраханскими ханствами. Москва все больше укрепляет свои позиции, и уже не вчерашние супостаты нападают на Русь, а это она добивает последние оплоты Золотой Орды. Цикл песен о царе Иване Грозном посвящен его борьбе с внешними и внутренними врагами. В них он предстает мудрым правителем, но тяжелым человеком, гневливым, жестоким, нетерпеливым параноиком, которому кругом видится измена и который готов казнить всех и каждого. Каждый раз ему был нужен рядом разумный и спокойный человек, который объяснил бы царю суть вопроса. Об этом говорит песня «При начале каменной Москвы». В ней рассказывается о том, как Иван Грозный на перу хвастается, что вывел измену из Москвы. Но ему намекают на то, что измена совсем рядом, а изменщик – его собственный сын. Существует несколько версий песни, в которых приводятся разные варианты того, кто обвинил царевича в измене, и того, кто вызвался казнить его. В последнем случае это может быть как Малюта Скуратов, так и его сын. Царь тут же приказывает перепугавшимся боярам пойти к царевичу, снять с него драгоценную одежду, вывести в поле и там убить. Бояре в панике. Никто не хочет брать грех на душу. Только верный пес царя, Малюта Скуратов, вызывается на черное дело. Узнал боярин Никита Романович, что происходило у царя, быстро поехал в поле, отобрал царевича у палачей и привез к себе в терем. Тут из дворца поступает приказ: одеться завтра в черное и быть на церковной службе по случаю гибели царевича. Все надевают черное, только Никита Романович — цветное. Разгневался царь, что его боярин одет не так, как приказано, и не оплакивает смерть царевича. А Никита Романович ему возражает, мол, жив царевич. Правитель обрадовался, спрашивает, чем, мол, сможет оплатить за спасение мальчика. Никита Романович же от всего отказывается и только просит выдать ему Малюту Скуратова. Одной из самых популярных песен об Иване Грозном была «Взятие Казанского царства» — «Ханство». В ней описывается момент подготовки подрыва Казанского Кремля. Русские сделали подкоп под стену и заложили туда бочки с порохом. Стоят, ждут взрыва. Показалось нетерпеливому Ивану, что медлят пушкари. Воспалился тут великий князь московский, князь Иван-сударь Васильевич, прозритель. И зачал канонеров тут казните, что началася от канонеров измена, что большой за меньшего хоронится, от меньшего ему, князю, ответу нету. Еще тут ли молодой канонер выступался? Ты, великий сударь, князь московский, но вели ты нас, канонеров, казните, что на ветре свеча горит скорее, а в земле-то свеча идет тише. Именно Иван Грозный первым официально принял титул «Царь» вместо «Великий князь московский». Поэтому в песнях его могут именовать и князем, и царем. Пока молодой канонер объяснял ситуацию, растягивая время, раздался взрыв, и в стене появился пролом. Добрался великий князь до царского дворца, забрал у тамошнего царя Симеона корону и царский костыль. А потом вернулся в Москву и провозгласил себя царем. В этой версии песни молодой канонер выглядит более рассудительным, чем царь, который в другом варианте предлагает ему награду за хорошую работу. Но парень отказывается и только просит, чтобы его отпустили домой. Идею об укреплении и расширении Московского царства подхватывает второй цикл песен, созданных в это время, который посвящен народному герою – донскому казаку Ермаку Тимофеевичу. Много скитался Ермак Тимофеевич по чисту полю, да по синему морю. Много пограбил кораблей разных. Но приблизилась зима, и задумался разбойник. Где он со своей командой зимовать будет? Ермак с повинную у Ивана Грозного. Предложил он своим соратникам покаяться перед царем Иваном Грозным. Спросил царь у приближенных, что с Ермаком делать? Повесить или простить? Один из бояр сказал, что даже повесить его и то будет мало. В ответ на это срубил Ермак ему голову, отчего остальная царская свита разбежалась. Понял Ермак, что нет ему места в обжитых краях, слишком много он набедокурил, и решил пойти на Урал, в Усолье к Строгановым. Взяли его дружинники много хлеба и свинца пороха и ушли зимовать в пещеры. А всего их было 200 человек. Песня «Ермак взял Сибирь». Весной, когда реки вскрылись, пустились они по Серебряной реке до Тоболи реки и дальше до Мяденских юрт, где полонили князька, чтобы он путь показывал. Поплыл Ермак дальше, пока не столкнулся с ханом Кучумом, не взял его в плен и не сообщил всем о победе. И таковы слова услыша, татары сократились и пошли к нему, Ермаку, с подарочками. Понесли казну соболиную и бурых лисиц сибирских. И принимал Ермак у них не отсылаючи, а на место Кучума царя утвердил Сабанака татарина и дал ему полномочия владеть ими. Приехал Ермак с товарищами в Москву и подкупил боярина Никиту Романовича, чтобы тот доложил о нем царю. Услышав о подвиге Ермака, царь обрадовался и устроил пир по случаю пленения Кучума. А затем призвал Ермака и начал расспрашивать о его прошлых делах. Разбойник покаялся, и Иван Грозный простил ему все грехи, а потом отправил назад в Сибирь собирать дани выходы. Все было хорошо, но через пару лет взбунтовались татары, а у Ермака, как назло, все казаки разосланы. И бились, дрались с татарами время немалое, и для помощи своих товарищев он, Ермак, похотел перескочить на другую свою коломенку и ступил на переходную обманчивую, правую ногою поскользнулся он. И та переходня с конца верхнего подымалася и на его опущалася, расшибла ему буйну голову и бросила его в тое Енисею быструю реку. Тут Ермаку такова смерть случилась. Так погиб в далекой Сибири донской казак Ермак Тимофеевич. Казачий атаман Ермак Тимофеевич, годы жизни 1532 по 1585, прожил очень насыщенную событиями жизнь. Существует несколько вариантов места его рождения и фамилии, так что будем называть его тем именем, под которым он вошел в историю. За свою жизнь он поучаствовал во многих сражениях и походах. В 1582 году, иногда начало похода датируют годом ранее, более 500 казаков под командованием своих атаманов, в том числе Ермака, отправились на Урал для защиты местных купцов от набегов хана Кучума. Ермак считал, что проблему надо решать радикально, а не жить постоянно под угрозой. Хорошо экипированная казачья дружина во главе с Ермаком отправилась на ладьях-стругах на восток и, перевалив через Уральские горы, оказалась во владениях Кучума. Каждый день, углубляясь в неизведанные земли, казаки ожидали нападения огромного войска Кучума, значительно превосходящего по численности казацкую дружину. Начались первые стычки с отрядами хана. Наконец, в битве на Чувашевом мысу казаки нанесли окончательное поражение противнику. Кучум бежал в степи, бросив свою столицу. Узнав о победе Ермака, Иван Грозный был очень доволен и послал в Сибирь дары атаману и подкрепление, которое оказалось очень кстати, поскольку казацкая дружина быстро уменьшалась. А в 1585 году погиб и сам Ермак, на отряд которого ночью напали люди Кучума. Он утонул, как и сказано в песне, но не в Енисее, а в Иртыше. Понемногу русский народ опомнился от последствий ига, но проблем хватало. Решить их пытались многие правители, и подчас подходили к делу весьма радикально. Большой пласт песен появился о правлении Петра I, который, по словам Александра Сергеевича Пушкина, «уздой железной Россию поднял на дыбы». Стрелецкие восстания вошли в историю, в том числе восстание стрельцов, которых после первого бунта, произошедшего в Москве, сослали охранять границы. Песня «Стрелецкий бунт». На черте было черте, на Рубеженской, как на той-то было границе императорской. Тут стояли же стрельцы-бойцы 12 лет. За 12 лет им стрельчикам импровианту нет. На добрых-то ихних на коней фуражу не идет. Вот и решили стрельцы, собравшись в круг, двинуться в Москву, чтобы рассказать о своей беде. Но император не захотел их слушать, хотя стрелецкий атаман молил о прощении. «Уж ты, батюшка, православный царь, да какую мы тебе проступочку сделали! Мы за эту же тебе за проступочку? Мы возьмем тебе 3 города, столичные их, без фуражу твоего возьмем, без жалования, без свинца твоего, без пороху. Мне не надо твоих 3 города, столичные их. Прикажи ты своим стрельцам, добрым молодцам, чтобы с топорами шли, все с оплахами». Тем не менее, когда дело касается интересов государства и России грозят шведы, солдаты готовы поддержать царя, который, как выясняется, не готов к войне. Русские готовятся встретить шведского короля. «Уж вы, дедушки мои, ребятушки! Что нам делать? Что нам делать-е? К нам хотел шведский король в гости побывать. Хотел в гости побывать-е. Да и чем его, дедушки, будем потчевать? Будем потчевать-е. У нас, дедушки и ребятушки, пиво не варено, зеленого вина нет. У нас, батюшка православный царь, все готово, все приготовлено. Как у нас, братцы и ребятушки, в Москве пироги печены. В Москве пироги печены, в сухари они крошены. В сухари они крошены, в Туле сушены. В Туле сушены, по солдатам розданы. И вот, победа над шведским королем одержана. Ликуй, держава! Но в песне об этом событии рассказывается коротко и без словословий. Победа под Полтавой. Не громы громкие гремели, не светлы молнии светлели. То гремели пушки ломовые, то блистал ручной огонь. Долетели ядерцы чугунные. Оттого-то король шведский ужаснулся, от города Полтавы откачнулся. Понятно, что народ не всегда знал, что происходит за стенами царских дворцов, и не слишком разбирался в политике, поэтому часто додумывал объяснение происходящему. Так получилось со смертью Петра I, который не оставил завещания, и благодаря интригам Меншикова корона была передана супруге императора Екатерине I. Смерть Петра I. Возговорят все князья-бояре, все старшие фельдмаршалы. Тебе, видно, худо можется, конец ближется. На кого ты свое царство приказываешь, на кого ты свое государство отказываешь? Кому у нас будет сенат судить? Кому у нас владеть каменной Москвой? Каменной Москвой всей Россией. Как не золотая трубонька вострубила, как не серебряная сиповочка возыграла. А возговорил наш батюшка, православный царь Петр Алексеевич. Сенат судить вам, князьям-боярам. Каменна Москва и Россия вся моей государыне. Исторические песни сопровождали народ и дальше во всех его бедах и радостях. В минуты печали они давали надежду. В них герои и их враги становились осязаемыми, вовлекая слушателей в их борьбу. Если в былинные времена людям оставалось только восхищаться силой и мужеством богатырей, пусть и родных, но действовавших в неопределенное время в не всегда понятном месте, то историческая песня звала выглянуть в окно. Вот они, герои и враги. Только выйди за порог, и ты можешь помочь одним и покарать других. Своеобразным продолжением народной исторической песни можно считать авторские песни, которые распевали во времена гражданской войны по обе стороны фронтов, меняя слова. Например, в годы Первой мировой войны была написана песня «Слышали, деды, война началась», в которой были такие слова. «Смело мы в бой пойдем, за Русь святую, и за нее прольем кровь молодую». В гражданскую войну эту песню исполняли белогвардейцы, практически не изменив ее слова. А вот большевики написали свой собственный вариант. «Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это». Великое дело. Хорошая песня.